как Цетличка участвовал в выборах. Впервые опубликовано в газете «Право Лиду» 20 ноября 1913 года. Цетличке было запрещено жить в Праге. Именно поэтому он стоял в 11 часов утра на углу Перштына и проспекта Фердинанда, с интересом наблюдая, как деревенский парнишка, тащивший тележку, видно, неопытный ученик, толкнул, не умея выбраться из толчии, постового полицейского, регулировавшего уличное движение, весьма оживленное на этом перекрестке. Перштын — улица в старом месте, в старейшем районе Праги. Проспект Фердинанда, ныне Национальный проспект, одна из центральных магистралей Праги. Полицейский под влиянием мстительного чувства записал к себе в книжку, что тележка, спихнувшая его почти на середину мостовой, не имеет таблички с названием фирмы, как того требуют правила движения. Эта сцена доставила Цетличке двойное удовольствие. Во-первых, как зрителю, который наконец-то после долгого блуждания по улицам увидел что-то стоящее, и во-вторых, как человеку, которому всегда приятно, когда бывает неприятно его врагу. Дело в том, что данная человеческая разновидность не питала к Цетличке ни малейшей симпатии, как он неоднократно убеждался, когда буянил в пивной у Венка на овоцном базаре. Днем обычно все шло хорошо. Никем не узнанный, бродил он по Праге, но на смену приходила скверная предательская ночь. Он то пытался унести чужое зимнее пальто из трактира у звездочек, то пробовал уйти из Калифорнии, не уплатив по счету, то дрался в пивной у Венка. Все эти деяния, разнообразие жизнь, обычно приводили его в тюрьму на целый месяц. И все же он любил матушку Прагу, так как умел поживиться за ее счет. Нигде не развешано столько юбок в витринах, нигде нельзя так легко взломать замки на железных шторах в магазинах, словом, нигде не может быть вору так хорошо, как в Праге. Если на улице случится какая-нибудь история, нигде не соберется столько зевак, которые глухи и слепы ко всему на свете, но продираются локтями вперед, лишь бы увидеть, что с карниза прямо на голову какому-то важному господину в самом деле упало воробьиное яйцо, и тот сердито показывает толпе свой черный котелок, украшенный желтым пятном. А при случае можно и обчистить кого. Ведь зимою прожане держат кошельки в наружных карманах пальто, чтобы не расстегиваться на холоде и не лишать себя удовольствия быть обворованными. Цетличка нырял в толпу с восторгом глазевшую на состязание обезьян. Перед этими деревянными заводными обезьянками, выставленными в витринах игрушечных лавок, толклись взрослые, хотя зрелище предназначалось для детей. Дети не могли пробиться вперед и ничего не видели из-за плотной стены великовозрастных болванов. Цетличка всегда был среди сражающихся за места в трамвае, и нигде он не упускал случая залезть в чужой карман и уйти незамеченным. При всем том он был суеверен, как все воры, военачальники и дипломаты. Если ему удавалось захватить добычу сразу, он не повторял атаки. Впрочем, так поступает и мнимый царь зверей лев. Сегодня Цетличке не везло. Он затесался в толпу, собравшуюся вокруг раздавленной собаки, и запустил руку в карман к какому-то господину, который громко выражал свое возмущение быстрой ездой автомобилей. Цетличка уже нащупал кошелек, как вдруг этот человек повернулся. Цетличка с быстротой молнии вынул руку, но через минуту опять опустил ее в карман рассерженного господина. А тот как раз решил достать носовой платок и очень удивился, обнаружив в своем кармане чужую руку, которая, однако, тотчас исчезла. «Карманный вор!» — завопил он. «Караул!» — крикнул Цетличка по принципу «держи вора!» У меня вытащили кошелек с гербовым сбором. Надо заявить полицейскому». Никто не остановил его. Отойдя за угол, он плюнул. Хорошее начало, нечего сказать. Сегодня больше и пальцем не пошевелю. Тем более, что ему еще встретился воз соломы. Встретить воз соломы считается у чехов дурным предзнаменованием. Он стал бесцельно бродить по городу, забрел в трактир и случайно встретил там одного самоуверенного приятеля, который объявил, что у него осталось денег только на 3 рюмки хлебной водки с ромом. Подкрепившись для новых подвигов, Цетличка опять отправился слоняться по городу. Налюбовавшись полицейским на перекрестке, он двинулся в пивную просить милостыню. Но так как шел только 12-й час дня, в пивной собралось мало посетителей, да и те были еще трезвы и ничего ему не дали. Цетличка навестил не менее 30 подобных заведений и, наконец, попал в трактир, где было очень шумно. Сняв шляпу, он остановился у одного столика, но не успел объяснить, что он бедный странствующий подмастерье, как какой-то толстяк вынул из кармана 6 талонов и повернулся к соседнему столику. «Запишите этого человека». «Ваше имя?» — спросил Цетличку другой господин, стоявший рядом. «Чержовский?» — испуганно ответил рецидивист. «Ладно, пан Чержовский, идите к стойке, вам дадут пиво на эти талоны». Цетличке больше всего хотелось убежать, но когда в обмен на 1 талон ему действительно нацедили 0,5 литра пива, он успокоился и подсел к господам, которые толковали о чем-то для него непонятном, и пили, как путники, изнывающие от жажды в пустыне. «Один раз я сходил в костюме охотника, второй раз в сапогах и в кепке», — рассказывал какой-то сухощавый, — «а комиссия даже не взглянула. Там наши люди, понял? Пока только хромой Мацнер попался. Пьяная морда, подходил к урнам 2 раза подряд. Совсем забыл, что хромота его очень приметна. А у Виктора перед голосованием фальшивые усы упали. Хорошо, кто-то из комиссии тут же ему в уборной их приклеил». «Ну-с, пан Чержевский», — обратился к Цетличке один из присутствующих, — «вот вам плащ, вот избирательное удостоверение и бюллетень, вот цилиндр. Ступайте. Да, вот еще 3 кроны возьмите извозчика и сейчас же возвращайтесь, переоденетесь учителем. Пан Павек даст вам парик и очки. Тахлик, проводите этого господина на избирательный участок». Тахлик взял Цетличку за руку, вывел на улицу и усадил в пролетку. Они подъехали к большому зданию и, пройдя несколько лестниц, остановились перед какой-то дверью. «Войдите туда», — сказал Тахлик, — «отдадите сперва удостоверение, потом этот вот бюллетень. Не забудьте, вы живете на Мороне, фамилия ваша Каллоус, вы служащий у Кольбена, и вам 35 лет. Цетличка, Чержовский, Каллоус услышал, как рядом неизвестный напутствовал другого избирателя. «Да не робейте, на вас очки, никто и не узнает, что вы уже были здесь 2 раза. Теперь ваша фамилия Выскочил». Тахлик втолкнул Цетличку в избирательную комнату и ушел вниз по лестнице. Цетличка без труда исполнил поручение и быстро смешался с толпой. Во всей этой истории он увидел просто счастливейший случай в своей жизни. «И не подумаю возвращаться с плащом и цилиндром», — решил он. «Непонятно, правда, в чем тут дело, но и за то спасибо. По крайней мере, честно заработал». А в газете «Народные листы» появилось следующее объявление. «Господина по ошибке, присвоившего себе на избирательном участке объединенных национальных партий плащ и цилиндр, просят вернуть их, так как его фамилия известна». Но Цетличка Каллоус Чержовский не читает «Народные листы». Он больше не вмешивается в дела объединенных национальных партий. Он опять в тюрьме, сидит и вспоминает об удивительном дне 19 ноября. Быть может, в его камеру посадят и кое-кого из господ членов городской ратуши. Они спросят, за что он сидит, и он ответит кратко: «Да за Прагу». А потом придет их черед ответить: «Мы тоже приятель».